Глава 15. Лера. Достаточно было одного слова, чтобы у меня потекли слюни. Еда. Я посмотрела на засушенные сухарики, которые лежали в сторонке. Я ведь обыскала всю кухню в поисках этой самой еды и ничего не нашла, кроме муки, специй и сухариков. Работы было полно. И в ходе выполнения поставленной себе задачи я неожиданно столкнулась с несколькими проблемами. Первая – писать пером было сложнее, чем обычной ручкой. И вторая – для того, чтобы писать письма, было необходимо больше креатива. В папке я нашла рекомендательное письмо, написанное лордом одному из уволенных слуг. Это письмо я тут же выбрала как образец для примера. И все бы ничего, но уже ко второму письму до меня дошло осознание, что одинаковые письма у целого штата прислуги будут выглядеть странно. А вдруг они захотят устроиться в одно место? И как это будет выглядеть? Поэтому, жуя сухарики, я создала особую схему, по которой писала те или иные заслуги, которые вынесла в отдельный список на листок. Среди них было трудолюбие, ответственный подход ко всем поручениям, инициативность, настойчивость, упорство, находчивость, исполнительность, надежность, аккуратность, порядочность, пунктуальность, дисциплинированность, организованность, знание этикета и добросовестность. Современные качества, такие как креативность, коммуникабельность, инноваторство – я отмела сразу же. Не в то время я теперь живу. А то примут еще коммуникабельность за болтливость, если здесь вообще известно это слово. Подумают еще, что леди Валери проводит спиритические сеансы и выжила из ума. А может, оставила в рекомендательном письме ругательство на неизвестном языке. После систематизации подхода работа пошла полным ходом. Но неожиданно посреди ночи в столовой появился Дейн. Мало того, что он нарушил строго отлаженную систему, так еще и закидал меня оскорблениями. Видишь ли, сижу я в столовой, привлекая его внимание. А где мне еще сидеть? В моей комнате только один столик, он узкий и заставлен косметикой. Другие комнаты я даже не хотела рассматривать. Меня пугало, что в этом доме такое широкое пространство. Большинство комнат выглядели как из фильмов ужасов. Задернутые шторы и покрытая чехлами мебель. Ночью запросто можно было принять простое кресло за привидение. И тогда соскальзывающие с меня панталоны сползли бы окончательно. А в столовой были большой удобный стол и куча стульев. Отличное место для работы. Слова Дейна всколыхнули чувство голода. Желудок после его слов буквально закричал, требуя раздобыть пищу. Поэтому я решила, что все же сделаю перерыв. Может, если поем, работать станет легче и быстрее. Поэтому не успела спина Дейна скрыться, как я положила листочек на место и встала, последовав за ним. Да и должна же я узнать, где лорд собирается брать еду. Или его постигнет такое же разочарование, как и меня. Я зашла вовремя. Он открыл один из шкафов, который я уже открывала, большой и высокий. Но самое прискорбное – абсолютно пустой, без полок и чего-либо съестного. И тут Дейн прямо в этом шкафу дернул за ручку и открыл. Видно, еще один шкаф, встроенный. Этакий хай-тек 19 века. Не успела я впечатлиться, как лорд уже скрылся внутри этого самого шкафа, а я поспешила следом, надеясь, что в этой Нарнии будут хоть какие-то запасы. Войдя внутрь, я сразу поняла. Это даже не шкаф, а холодильник. Да какой там холодильник? Это целый холодильный склад. «Вы что тут делаете?» Услышала я недовольный голос лорда. Но мне было некогда. Я осматривала полки с сыром, маслом, мясом, рыбой, овощами и фруктами, а также прочими деликатесами. «Валерий!» – рявкнул Дэйн, привлекая мое внимание. «Спрашиваю еще раз, что вы здесь забыли?» Я повернулась в его сторону и заметила красные суженные глаза. «Еду я ищу», – возмущенно сказала я. «Вам подлечить бы нервы, лорд Дэйн, а то вы бешеный какой-то. И щурить так глаза, между прочим, вредно. Морщины появятся». Кинула я, встав на цыпочки и потянувшись. Моя попытка была успешной. Я смогла ухватить с дальней полки копченый окорок. «Ммм, а какой запах! Это не сухарики жевать приправой!» Дэйн в пару шагов оказался рядом со мной, и всего в миг мой копченый свиной окорок оказался у него. «Вам что, еды мало?» – возмутилась я, потянувшись к своей добыче, но Дэйн не дал мне дотронуться до желанного куска мяса. «Что за коварные планы вы строите? Думаете, я не смогу вас раскусить?» Я почувствовала, как внутри собирается злость. «Да сколько можно? Отобрать у меня мое мясо немыслимо. Вон он какой высокий, пусть достанет себе свой окорок. Может, хватит уже видеть злые умыслы, где их нет, лорд Дэйн? В конце-то концов, если бы я задумала что-то плохое, то заперла бы вас здесь. Был человек и нет человека, замерз. Вот так просто, по щелчку пальцев». Я щелкнула прямо перед его носом, и неожиданно мои пальцы заискрили синим. Всего миг, и сзади раздался хлопок. Я тут же бросилась на Дэйна, вцепившись в его руки. Всего миг, и я поняла, что дверь закрылась. Что это было? Сквозняк? Но прямо над ухом раздался грозный голос. «Если вы немедленно не откроете дверь, леди Валери, то сильно об этом пожалеете».